И тут я делаю нечто удивительное. Самый удивительный поступок в моей жизни. Просто игнорирую его. Я встаю на колени и осторожно опускаю Виолу на землю. «Жжет тот», — тихо говорит она. Я кладу ее, снимаю сумку, стягиваю с себя рубашку и прижимаю комком к пулевому отверстию. «Держи крепко, слышишь?» Внутри меня бурлит гнев, раскаленный, как лава. Я мигом. Я поднимаю глаза на Дэйви Прентиса. «Вставай!» — говорит он. Его конь дергается и переступает с ноги на ногу от страха, чувствуя исходящий от меня жар. «Я повторять не стану, тот!» Я встаю. Делаю шаг вперед. «Руки вверх, я сказал!» — кричит Дэйви, а его конь громко ржет и дергается. Я начинаю двигаться к ним. Быстрей и быстрей. Уже бегу. «Я тебя пристрелю!» Орет Дэйви, размахивая винтовкой и пытаясь угомонить коня, в шуме которого бьется одно слово. «Враг! Враг!» «Черта с два!» Ору я, подбегая к коню и обрушивая на него свой шум. «Змея!» Конь встает на дыбы. «Ах ты!» Вопит Дэйви, едва держась в седле и пытаясь обуздать животное. Я подскакиваю, двумя руками хлопаю коня по груди и мгновенно отпрыгиваю назад. Тот опять взвивается в воздух. «Ты покойник!» — орет Дэйви, кружа на месте. «Ты наполовину прав!» И вдруг я понимаю, что надо делать. Конь громко ржет и вертит головой туда-сюда. Я жду. Дэйви натягивает поводья. Я изворачиваюсь и опять жду. «Клятая тварь!» — орет Дэйви. И снова пытаются дернуть поводья. Конь опять поворачивается кругом. Я жду. Испуганное животное, кренясь и подгибая задние ноги, подставляет мне наездника. Вот он, мой шанс. Я замахиваюсь со всех сил. Бум! Бью Дэйви прямо в лицо, точно кувалдой. Клянусь, я сломал ему нос. Он вопит от боли и падает с седла на землю, роняя в пыль винтовку. Я отскакиваю в сторону. Нога Дэйви застревает в стремени. Бедный конь все кружит и кружит. Я с размаху шлепаю его по задним ногам. И все. Коню это надоело. Он кидается обратно на вершину холма, волоча за собой Дэйви. Его тело бьется о землю и камни, летя вверх по склону. А винтовка так и лежит в пыли. Я делаю шаг. Тот? Нет времени. Совсем нет времени. Не думая ни о чем, я бросаюсь обратно к Виоле, лежащей возле кустов. «Кажется, я умираю, тот». «Не умираешь», — говорю я, одной рукой хватая ее под плечи, а другой под колени. «Мне холодно». «Ты не умрешь!» — кричу я. «Не сегодня!» Я встаю с Виолой на руках. Впереди вьется зигзагом дорога к Хейвену. Путь будет не близкий. Времени нет. И я кидаюсь прямиком вниз, сквозь заросли кустарника и камни. Плевать на дорогу. «Давай!» Громко кричу я, шум как будто исчезает, и во всем мире остаются только мои бегущие ноги. «Давай!» Я бегу сквозь заросли, через дорогу, опять сквозь заросли и опять через дорогу, вниз, вниз, взметая клубы пыли и перепрыгивая кусты, спотыкаясь о корни. «Давай!» «Держись!» — говорю я Виоле. «Держись, слышишь?» Виола стонет от каждого толчка, но это ведь значит, что она дышит. Она жива. Вниз, вниз. «Давай! Пожалуйста!» Я подскальзываюсь на каком-то папоротнике, но не падаю. Опять дорога и заросли. Ноги болят от напряжения. Заросли и дорога. «Вниз! Пожалуйста!» «Тот! Держись!» Я прибегаю к подножию холма и не останавливаюсь. Виола такая легкая, как перышко. Я бегу к тому месту, где дорога вновь соединяется с рекой. Дорога к Хейвену. Вокруг нас снова зеленеют деревья и плещет река. «Держись!» — повторяю я, изо всех сил припуская по дороге. «Давай, пожалуйста!» Изгибы и повороты под деревья вдоль берега реки. Впереди уже маячит укрепленная стена, которую я видел в бинокль с вершины холма. По обеим сторонам дороги вдоль забора свалены огромные железные иксы. «На помощь!» — ору я на бегу. «Помогите!»